Опять неудача? И вы еще смеете возвращаться ко мне с этим?» Юная владычица Фейдриана в изгнании грозно подошла письмом, запечатанным личной печатью милорда Альфрани. «Война с дядей идет наперекосяк. Наши боевые группы не смогли продвинуться дальше Орвалина. 3/4 страны так и остаются в руках узурпатора. Везде разруха, свирепствуют эпидемии, а моя секретная служба за 4 года так и не смогла передать хотя бы одно письмо. И это при том, что 2 года назад дядина прихвостня почти удалось похитить одну из подружек Ореха. Да на что вы вообще годны? Поймите, мейстер Джошуа, мне необходим этот маг. Все, что от вас требуется, это хотя бы передать ему письмо и доставить ответ. Неужели это так сложно?» «Да, ваше высочество!» Великий мейстер Джошуа Квирин, глава Ордена Чистых, непризнанной, но весьма могущественной религиозной секты, отколовшейся от общей линии архиизма лет 50 назад, с тех пор упорно преследовавшийся, искривавшийся и в конце концов предложившая свою помощь Аталетте в обмен на обещание легализации, почтительно преклонился. «Среди нас немало опытных разведчиков и бойцов, готовых выполнить любой ваш приказ и умереть по единому вашему слову. Но, к сожалению, всех наших умений совершенно недостаточно для борьбы с магами на их территории». «Но ведь дядюшке-то это почти удалось!» — со злостью ударила кулаком подлокотник девушка. «И еще немного, и он принес бы жертву, и тогда мы бы потеряли все. Уж я-то знаю, что пожелал бы этот старый подлец». «Как вы сами заметили, ваше высочество», — высокий воин вновь преклонился, — «ему это почти удалось, а почти в таких делах это очень, очень много, в смысле много неприятностей, и цену за провал узурпатор заплатил немалую. Как вы, наверное, помните, останки его сына и верховного жреца были найдены около Черного болота в весьма неприглядном состоянии. Будучи крайне возмущен святотатственным поступком магов, посмевших поступить подобным образом с великим верховным жрецом Светоносного, я, тем не менее, должен признать, что урок был преподан весьма и весьма жестокий. По крайней мере, одному из этих внезапно оживших во время тревожных похорон зомби удалось покусать самого узурпатора. Согласитесь, было бы нежелательно, если бы что-либо подобное произошло с вами и вашими подданными слугами». «Но мы же не пытаемся принести в жертву мага», — в отчаянии воскликнула Аталетта. «Я всего-то хочу передать письмо своему лю...» Тут она осеклась, с подозрением посмотрев на почтительно молчавшего мейстера Квирина. Тот внезапно поднял голову. «Да ладно вам! Давайте на чистоту! Согласитесь, эти сказки о великой любви могут запудрить голову разве только этому вашему магу, если, конечно, он и впрямь так искушен и наивен, как вы описываете. И если честно, я в этом сомневаюсь, поскольку слухи о его проделках расходятся довольно далеко. Если суммировать все, что нам стало о нем известно, то он выглядит весьма умным человеком, имеющим превосходную возможность очень неплохо устроиться в этой жизни без нас. Не думаю, что он согласится вам помогать». Мейсер печально улыбнулся. «По тем же косвенным сведениям, жизнь после расставания с вами он ведет отнюдь не монашескую». «Это не важно», — змеей зашипела Аталетта. «Он дал слово, и он мне нужен. Я приказываю вам. Слышите меня? Я приказываю вам доставить ему мое письмо и получить от него ответ, а не привозить мне очередную издевательскую писульку этого древнего маразматика Альфрани. Меня уже тошнит от его шуточек. Делайте, что хотите, привлеките какие угодно ресурсы, но сделайте это. Неужели не найдется хотя бы одного способа обойти эту чертову блокаду?» «Еще недавно я бы сказал, что увы, но это так. Однако сейчас, видите ли, недавно на нашу службу вышел один из магов, обязанностью которого как раз и являлась слежка и охрана этого Ореха. Однако, по его словам, его подсидели и отстранили от этой работы. Более того, перевели с сильным понижением. И сейчас он пылает жаждой мести. За определенную сумму он готов передать ваше письмо». «Это надежно? Вы уверены?» «Настолько, насколько вообще можно быть в чем-то уверенным. Он готов дать клятву мага». «Тогда отправляйте к нему гонца немедленно. Пусть сейчас же передаст письмо». От волнения юная принцесса вскочила со своего кресла и быстрым шагом пробежалась по залу. «Боюсь, это невозможно. И более того, сейчас неразумно». «Почему? Что опять не так?» «Во-первых, ваш драгоценный орех сейчас находится в недоступном для этого мага месте. По словам моих осведомителей, у него сейчас практика в каком-то приграничном Трирском гарнизоне. И что? На границе с Шемом, выделил последнее слово Мейсер. Но там же новый великий Каган ведь объявил большой поход. Вот именно. Наш помощник, как я заметил, весьма печется за свою жизнь и вряд ли согласится отправить в район боевых действий. Это первая причина. Вторая причина, продолжил получающим голосом глава чистых, заключается в том, что за свою помощь он потребовал довольно-таки большую сумму. Сколько? Аталетта вновь уселась в кресло и попыталась успокоиться. Однако, когда Мейсер тихо прошептал ей сумму, она вновь вскочила. Это невозможно! Он сошел с ума! После такой выплаты нам не хватит денег даже на оружие для свободных отрядов. Я вам об этом же и говорю. И, наконец, третья причина. Даже если ваш знакомый, как вы почему-то полагаете, едва прочитав письмо, тут же сорвется с места, чтобы поспешить к вам на помощь, гораздо лучше. Если он будет полноценным боевым магом, а не четверокурсником-недоучкой. Еще один год для нас погоды не сделает. Вполне можно и подождать. Более того, мы могли бы прикрыть некоторые второстепенные проекты, а сэкономленные средства пустить на подкуп ренегат. В этом случае освободительное движение пострадает куда меньше, чем если мы потратим их сейчас, вместо оплаты уже уговоренных партий оружия и обмундирования. Вы правы, мейсер, устало улыбнулась Аталетта, откидываясь на спинку кресла. Вы, как всегда, абсолютно правы. Просто поймите, насколько тяжело ожидание, когда ты знаешь, что для полного и быстрого сокрушения узурпатора до Фенрианского трона достаточно столь немного. И все же я буду ждать. Да что вы там маги такого особенного? Почему он для вас так важен? Во-первых, это единственный маг, который дал хотя бы предварительное согласие на сотрудничество с нами. А во-вторых, он может игнорировать защиту амулета Орхиса. Теперь вы понимаете? О да! Ошарашенно протянул Мейсер, выходя из комнаты. Глядя ему вслед, Аталетта тихо добавила. А на самый крайний случай есть ведь еще и в-третьих. И сама, испугавшись мелькнувшей у нее мысли, быстро прикрыла губы тонкой изящной ладонью.